Глава 8. Камень подавления. «Одногруппница», – пробормотал я. Перед глазами всплыл образ девушки, по которой я сок все студенческие годы. Длинные светлые волосы, ярко-голубые глаза. Невероятная красавица, мой идеал. Только вот я сейчас не студент, и идеалы уже не те. «Скажи, что я занят», – отмахнулся я и направился к выходу. «Некогда мне хренью маяться». «Андрей», – Мэй замялась, – «Настя помогла нам». «Да?» Я остановился и удивленно посмотрел на аналитика. «И как?» «Она сообщила, что Союз и тюрьма хотят объединиться с Новой Россией и напасть на нас. Рассказала много важных деталей, перечислила силы вражеских темных. Без ее помощи было бы гораздо больше потерь». «Хм, ну тогда давай послушаю». Я вздохнул и протянул руку. Мэй передала мне Илонку и вышла. Лера покинула комнату еще раньше. Я посмотрел, как дверь закрывается, и включил видеосвязь. «Привет!» На меня смотрела Настя. Легкая улыбка, немного высокомерия и гордости в глазах. Да и вообще во всем. Идеально симметричное и невероятно красивое лицо, ухоженная и белая кожа, совсем чутка косметики и вуаля! Сердца тысяч парней украдены раз и навсегда. «Привет!» Я не улыбался. Внутри где-то глубоко всколыхнулось что-то давно забытое и тут же пропало. Настя оставила след в моей жизни, и каковы бы ни были ее поступки, какую бы боль она мне ни причинила, когда-то я ее любил, искренне, поэтому зла на нее не держал. «Как у вас дела?» Настя слегка прищурилась, правый уголок губ дрогнул. «Хорошо все». Я вынул из кольца кресло, сел в него, снова посмотрел на экраны Илонки. «Спасибо за помощь. Что ты хочешь взамен?» «Почему сразу что-то хочу?» Настя склонила голову на бок. «Может, я просто соскучилась?» «У меня нет времени». «Ну вот», – Настя расстроилась, точнее, сделала вид, что расстроилась. «Мне стольких трудов стоило незаметно позвонить тебе, а ты?» «Насть, нет у меня времени». Я постарался скрыть свое раздражение. «Ты помогла нам, без твоей помощи смертей было бы намного больше, и я признаю за собой долг и готов оплатить его. Что ты хочешь? Сферы, ядра, артефакты или другую помощь? Дурак ты!» Я удивленно посмотрел на Настю и заметил, что она с яростью поджала губы, а ее красивые глаза гневно блестят. «Хорошо играет чертовка». «Мне ничего не надо. У меня есть муж, глава сильного клана, и скоро будет ребенок. Я счастлива, Андрей». Последние слова она бросила мне в лицо, а затем выдохнула и закрыла глаза. Когда она сказала про мужа, внутри меня в районе сердца что-то кольнуло, но слабо. И, по-моему, я, наконец, полностью отпустил Настю. «Я рад за тебя», – я улыбнулся, впервые за разговор. «Но зачем ты позвонила мне?» «Вот этого я реально не понимал. Что ей надо, черт возьми?» «Я...» – Настя растерянно посмотрела на меня. «Я позвонила сказать тебе, нашлась она, за тобой долг, помни». Экран мигнул и выключился. «Что это было?» – спросил я в пустоту. Поднялся, убрал кресло в кольцо и вышел из главного зала. В голове крутились мысли о прошедшем разговоре. С недавнего времени я все чаще убеждаюсь, что у каждого человеческого поступка есть мотив. Возможно, неосознанный, но мотив обязан быть. В чем мотив Насти? Зачем она позвонила? Проверить мою реакцию на новости о беременности и муже или напомнить о долге? В любом случае, это не важно. Надеюсь, она поскорее скажет, что ей надо, и я избавлюсь от этой сомнительной связи. Я, наконец, добрался до моей комнаты. Боже, как же я скучал! Она совсем не изменилась, все такая же, разве что пустовато. Ха! Я скинул с себя одежду и с наслаждением упал на кровать. Холодная, пустая, жаль, что рядом нет Ани, но это ненадолго. Я сам не заметил, как вырубился. Дзззз, что-то противно вибрировало. Чёрт! Я продрал глаза, взял в руку Илонку. Это смартфон Мэй, который остался у меня после разговора с Настей. «Чего?» – хрипло спросил я, прикладывая Илонку к уху. «Дзззз, да блин!» Я ответил на звонок и повторил. «Чего?» «Андрей, просыпайся, уже 9 утра, пора к отцу лететь, там совсем худо, даже Фен не справляется». «Ого!» Я сел и только сейчас заметил, что держу Илонку своей левой рукой, которая отросла заново и выглядела убого. Я ее в кровавую оболочку заключил, но ночью, похоже, как-то умудрился убрать кровушку в кольцо. «Скоро буду, давай сперва камень подавления глянем». «Поняла, жду на крыше и надень микронаушники, без них сложно». «Да, как там Аня?» «Все хорошо, недавно связывалась». «Понял». Я отключился, поднялся с постели, повертел левой рукой. Бледная, тонкая, но выглядит уже поприличнее, чем вчера. Пальцы все на месте, чуть-чуть мяса наросло. Пусть остается, не буду в кровавый гипс одевать. Я умылся, быстро почистил зубы, выпил воды, засунул в уши наушники, которые опять же не помню, как спрятал, и вышел из комнаты. На крыше я печально посмотрел на пустую беседку. «А еда? У тебя в кольце еды на месяц и вперед!» Ко мне подошла Мэй, одетая в строгий юбочный костюм, подчеркивающий ее длинные ножки и в туфлях на высоких каблуках. Выглядела потрясающе. В руках она держала планшет и хмурилась. Хм. Она кашлянула, и я перестал на нее пялиться. «Ребята скоро подойдут. Вырвала их из первого». «Понял». Я с важным видом кивнул. «Покажи камень, а то вчера как-то не успел рассмотреть. Пойдем». Мы подошли к пристройке. Мэй открыла двери. Внутри я увидел его. Камень подавления. Высотой 1-2 метра, оранжевый, испещренный красными рунами, и мигает. Камень подавления – легендарный артефакт. Коротко и ясно. Я положил ладонь на камень. Холодный. Придумали, что делать со львами и неграми. Мы считаем, что Атина и его компания тоже попытаются нас обмануть. Логично. Но у нас, в отличие от них, есть слабое место. Город Иньян в Африке. И если они нападут все вместе, мы потеряем его. И это логично. Я отнял руку от камня. Снаружи послышались шаги. «Андрей!» К нам вошла госпожа. Она с широкой улыбкой обняла меня. «Бао!» Я потрепал ее по голове. Следом пришли Лера и Альфред. Посмотрел на последнего. В строгом черном костюме, как настоящий дворецкий, в белых перчатках и с суровым лицом. Он походил на девочку-косплеера. Я едва сдержал улыбку от этой мысли. «Босс!» – Альфред махнул рукой. «Андрей!» – Лера кивнула. «Почувствовал еще одного человека, невидимка. Стоит где-то рядом, не показывает себя. Последней пришла Злата». «Отвлекаете!» – она недовольно посмотрела на меня. «Мы ненадолго», – усмехнулся я. «Откажитесь от камня. Может, мы сможем уменьшить количество хозяев до 4 или 3». «Как скажет большой босс», – шутливо хмыкнула Злата. Я в это время смотрел на камень, и через пару секунд руны на его поверхности налились красным светом, и надпись изменилась. «Камень подавления – легендарный артефакт. Минимальное число хозяев – 4. 0 из 4. Желаете стать хозяином? Да, нет? Я посмотрел на девчонок. «Когда нас было трое, камень не показывал совсем ничего», – ответила за всех Лера. «Когда пятеро, камень показал, что хозяев может быть 5». «Давайте-ка станьте опять хозяевами», – задумчиво сказал я. «Кроме Леры. Может, все дело в толпе людей рядом с камнем? Тогда нагоним сюда всех, вдруг появится возможность в одиночку им завладеть». Камень мигнул, и цифра 4 на нем поменялась на 5. «Написано, что нужен еще один человек», – сказала мне Злата. «Значит, дело во мне». Я с досадой поморщился. «Ожидаемо. Тогда отказывайтесь от камня». 5 на артефакте снова сменилась на 4. На этот раз я согласился стать хозяином. «Внимание! Вы стали хозяином камня подавления. Вы получаете следующие навыки. Низшее клеймо, среднее клеймо, высшее клеймо. Зона отрицания. Вы можете наделить 20 человек властью и передать им часть своих навыков». Я быстро пробежался по всем навыкам. Стрелок в основном был прав в своем докладе. Крутой он все-таки сканер. Низшее клеймо работает только на тех, кто не достиг 10 уровня. Им можно полностью заблокировать все навыки темной сферы. И это относится только к людям. Мутантовый зомби навык будет тупо атаковать. Низшее клеймо оказалось без перезарядки. Можно использовать сколько захочешь. В общем-то хрень. Разве что с преступниками из нулевого круга клана неплохо сочетается. Но там и сам клановый навык можно улучшить и будет примерно так же. Даже лучше. Среднее клеймо выглядело уже поинтереснее. Именно им меня и заклеймил слон. Им тоже можно заклеймить только человека и уровень вплоть до плюс 10 от твоего. То есть на момент клеймения слон был на 20 плюс уровне. Я же на данный момент могу клеймить кого-нибудь до 43 уровня. Но не все так просто. Чем выше уровень, тем больше времени требуется. Еще и прямой контакт нужен. Даже для противника своего уровня придется минуты 2-3 подождать. То есть кто-то должен сковать его и держать, пока ты клеймишь. Сложно. Еще и перезарядка у такого 6 часов. Зато и урон мутантам и зомби по всем правилам логики должен быть немаленький. Высшее клеймо влияло напрямую на разум и заставляло подчиняться. С уровнями все было как и со средним клеймом, то есть в теории, если вдруг какой-нибудь 40-уровневый неудачник попадет в песчаную бурю и свалится ко мне под ноги полумертвый, я смогу его подчинить. Всего минут 20 надо будет посидеть рядом. Хотя нет, значительно меньше. Из-за сильных ран и повреждений характеристики падают, и организм будет защищаться гораздо слабее. Не думаю, что слон полчаса сидел и среднее клеймо на меня накладывал. К тому же, это было единственное клеймо, которое влияло не только на людей, но и на зомби с мутантами. Правда, было всего 5 возможностей использовать высшее клеймо, а наделенный властью и вовсе не может его использовать. «Зона отрицания изменилась», – посмотрела на меня Лера. «Все мои размышления заняли секунд 5 от силы. Я проверил последний навык. Раньше, если все хозяева камня использовали навык, можно было лишить зону радиусом в метр всех навыков на 3 секунды», – продолжила Лера. «А сейчас каждый хозяин камня на такое способен, и усиливать зону отрицания, если одновременно несколько хозяев используют навык». Я хекнул, когда до меня дошло. «Офигеть! Это же мощь! Если мы все вчетвером используем зону отрицания, то ее радиус увеличится до 4 метров, а длительность до 12 секунд. Это же...» И ограничений по расе у него нет. Он работает на область. Правда, перезарядка в 1,5 минуты. Лера скривилась. Да и если выбраться из зоны действия, навык перестанет работать. Не стоит забывать и про сопротивление темных. 3 секунды – это в идеальном случае. Но даже так, я усмехнулся, этот навык все равно невероятно полезен. Да и кто узнает, что зона отрицания по площади работает и надо только выбраться за ее пределы. Кстати, Андрей, Мэй поправила волосы. Ты говорил, что в городе Атина были вольеры с клейменными мутантами. Как это возможно? Не могли же их всех высшим клеймом подчинить? Я замер. Блин, и правда, как? Может, среди хозяев камня был мутант? Неуверенно предположил я. Или наделенный властью мутант, который и ставил клейма на других мутантов. Похоже, что так. Мэй нерешительно повела плечом, хоть и звучит бредово. «Надо узнать точно», – твердо сказал я, – «но это не так важно. Мы получили огромное преимущество, украв этот камень». «И информации мы достаточно добыли», – добавила Мэй. Она что-то быстро печатала на иломке и одновременно говорила. «Для подобных камней важна раса. Тот же камень разума работает только на мутантов и, скорее всего, на зомби». Навыки камня подавления действуют только против расы хозяина. И последнее. Чем ближе количество хозяев подходит к единице, тем больше силы будет давать камень. У темнокожих было 10 хозяев, и они получили возможность использовать высшее клеймо. Между 10 и 5 хозяевами разница в эффективности навыков камня меньше, чем между 5 и 4. «Ладно», – перебил я ее, – «что дальше?» «Мы поменяем хозяев». Мэй подняла голову и посмотрела на меня. «Скоро сюда прибудут Фэн, Самурай и Оливия. Я написала им, самые высокоуровневые бойцы клана. Пусть они станут хозяевами». «Есть вероятность, что количество хозяев снизится до 3». Глаза Леры блеснули. «Подожди, я поднял ладонь». В голове крутилась одна мысль, все никак не мог ее поймать. Что же я хотел? Вдруг послышались шаги. Первым до нас дошел самурай. Японский школьник гордо улыбался и сжимал ручку катаны на поясе. «Привет!» Он подал мне руку. Я пожал ладонь, оглядел его. Грязный, в крови и пыли. Самурай получил себе очень неплохой особый навык после взятия 30 уровня, чем-то похожий на кровавый доспех воина, который предлагали мне, когда я получил 30-й, только у него, наверное, доспех самурая. Надо будет спросить потом. «Что надо делать?» Самурай посмотрел на камень. «Все сбрасываем функцию хозяина», – дал команду я. «Вы желаете отказаться от камня подавления? Да? Нет?» «Да». Название на камне мигнуло и показало, что может быть 4 хозяина. И тут до меня дошло. «Я понял, как можно обмануть африканцев!» «Мэй!» Я резко повернулся к ней. «Скинь мне обновленную информацию стрелка про камень». «Секунду, все». Я открыл файл и жадно вчитался в текст, не теряя надежды. Нашел нужную строчку и облегченно выдохнул. «Что там?» – с любопытством поинтересовалась Мэй. «Камень сбросил с себя хозяев, когда покинул континент, да?» – спросил я, сдерживая улыбку. «Да?» – Мэй резко раскрыла глаза. «Как я сама не додумалась!» «Напиши Торнадо и Пира. Они уже взяли 30-й». Я быстро обдумывал идею. «Еще нет, оба 29-е. Все равно пусть сюда бегут. Поняла?» Послышалось цоканье каблучков, и на крышу поднялась Оливия. Я, прищурившись на нее, посмотрел. «А ты все такая же», – усмехнулся, оглядывая ее мегакороткие шортики, обтягивающие грудь топик и клюшку на плече. «А ты теперь не однорукий», – заметила она, – «и можешь управлять большим летающим кашалотом-единорогом». «Это Левиафан», – хмыкнул я. «Мне пофиг». Оливия встала рядом, обдав меня терпким запахом духов. Нагло посмотрела мне в глаза. «Трое!» – позади воскликнула Злата. Я тут же повернулся к камню. И правда, теперь хозяев может быть трое. «Написала Фену, что он может не спешить», – быстро сказала Мэй. «Андрей, похоже, дело в уровнях. Трое с уровнями после 30-го могут стать хозяевами камня». «Да». Я широко улыбнулся. «Отлично! Это просто отлично!» «Насколько я знаю, среди темнокожих хватало тех, кто достиг 30-го уровня», – заметила Лера. «Трое точно нашлось бы». «Они нашли камень очень рано», – покачал я головой. «Сомневаюсь, что среди них даже 15-е были в то время. Может, даже и 10-х не было». «Я поняла», – Лера кивнула. «Тогда они не знают, как ведет себя камень, когда у него нет хозяев. Если мы предпримем некоторые меры, план может сработать». «Только менять расположение города в Африке все равно придется». Мэй посмотрела на меня горящими глазами. «Если сможем все провернуть, рано или поздно они догадаются». «Да, пусть сейчас уже ищут место получше», – дал я добро. «Жалко, нет камня невидимости или скрытности». «Даже если есть, не найдем», – хмыкнула Оливия. «Так, самурай и ты», – насмешливо посмотрел на Оливию. «Становитесь хозяевами камня. Посмотрим, что добавится при трех хозяевах». Ребята меня послушались, и через пару минут мы втроем залипли, изучая навыки. Я быстро прошелся по изменениям. Так, увеличилось количество высшего клейма. Перезарядка зоны отрицания снизилась до 45 секунд, и теперь каждый из троих по отдельности может использовать его 4 секунды, а не 3, и... добавился новый навык. Волна подавления можно использовать, если все хозяева камня подавления стоят друг от друга на расстоянии не больше метра. От них во все стороны расходится волна подавления. Вот блин, нет конкретики, что за волна, трогает она своих, что делает с врагами, надо проверять вживую. Ну что там, Мэй в нетерпении смотрела на меня. Я коротко описал ей, что получил. «Неплохое усиление», – Оливия цокнула языком. «Мы отдадим навык пира и торнадо, когда они станут 30-ми, а 3-м буду я», – мило улыбнулся ей. Ну, попытался. Судя по ее странному взгляду, не получилось. «А почему им?» «Они ходят в паре», – начал объяснять я. «Смогут использовать зону отрицания вместе, это усилит их. Еще они решили остаться в Африке, чтобы развивать свой город». «И что?» «Хозяином камня подавления можно быть только в определенной области, в большой, размером с континент, но в области. Если мы отдадим его темнокожим или вам, перестанем быть хозяевами, когда камень переместится. Таким же способом я освободился от клейма, когда Алекс телепортировал артефакт в Россию». «А-а-а!» «Да, Оливии дошло. Вы отдадите им камень с хозяевами, а если они так же сделают?» «Камень разума по-другому действует», – победно улыбнулся я. «Там принцип ауры». «А тебе тогда тоже надо быть в Африке, чтобы хозяева не слетели?» «Нет, хватит и пира с торнадо», – покачал я головой. Стрелок писал, что большая часть хозяев должна быть в области, которую накрывает камень, то есть в Африке. «Мэй очень умно придумала», – Оливия показала большой палец аналитику. «Это я придумал». «Ну да, ну да», – Оливия совсем не поверила мне и о чем-то задумалась. Я раздраженно хмыкнул. «Подожди-ка», – Оливия хмуро посмотрела на меня. «Получается, вы закрываете пиро и торнадо в Африке навсегда. Поменять хозяев можно только рядом с камнем, а он будет у чернозадых». «У темнокожих», – поправила ее Лера. «Не навсегда», – я пожал плечами. «Рано или поздно отберем камень обратно». могут уйти годы», – Оливия все еще хмурилась. «Я никого не заставляю», – я добавил холода в голос. «Что-то эта девчонка слишком нагло себя ведет. Я глава клана или хрен лысый, не в обиду Фену. Совсем никакой субординации». «Ну тогда ладно», – Оливия мило улыбнулась. «Вот у нее реально получилось мило и скромненько отошла в уголок». «Что дальше?» – Мэй посмотрела на меня. «Идем в город к Борису. Если получится, Торнадо и Пира добьют зомби-медузу и, может быть, станут 30-ми. Уровень Сангиса увеличим после этого, и соклановцев на средний круг тоже попозже перекинем». Я активировал кровавый доспех и продолжил. «Мэй, что там с американцами?» «Пока ничего не понятно. Не хотят отдавать Аню, ходят вокруг да около, пытаются границы допустимого прощупать. Про камень вот недавно заикнулись, совсем обнаглели. Американские китайцы продолжают предлагать совместную атаку». «Хм». Я зло ощерился. «Если они не вернут Аню, пока я разбираюсь с делами, мы нападем. А теперь по коням. Я полечу на леве. Встретимся на месте. Хорошо?» Я взлетел и направился к моему демону. Все его навыки, кроме кровавого метеорита, у которого целый день откат, снова активны. Леви лежал в небольшом озерце на юге от Сангиса. Через связь я чувствовал, что он тоскует по океану. Я приземлился ему на голову и погрузился в комнату. Блин, надо было найти стекло для крыши. Вообще следует Леви проапгрейдить и сделать из него огромный и мощный подводный и летающий корабль. Будет круто. Хм, он теперь 33-й уровень. Вчерашний бой прошел с пользой. А вообще жаль, что все демоны не сохраняют уровень изначальных тел. Кашалот-мутант был 36-го, а Леви всего 32-го. Тот же жнец уровней потерял, как и гончие. Леви взлетел, а я начал свой поздний завтрак, одновременно обдумывая изменения, которые дал набор уровня. Некоторые навыки сбросили по 10 минут перезарядки. Неплохо. Сам по себе Левиафан был очень мощным существом, который и грубой силой кого хочешь замочит. Но вот его навыки... Их перезарядка – слабость, особенно кровавый метеорит. Он не только день перезаряжается, но и здоровью Леви наносит сильный урон. Размышляя, механически жуя еду и запивая ее колой, я не заметил, как мы почти прилетели, и Леви начал снижать скорость. Так, сел на свой трон и вылез из головы. И то, что я увидел, мне не понравилось. Зомби. Очень много зомби. Черный дым от сгоревших тел и техники поднимался в небеса, у города отца отсутствовала часть стены, вдали вспыхивали золотые всплески от атак Фена, гремели канонады выстрелов и взрывов. Как-то все гораздо хуже, чем я предполагал. И я скривился, почувствовав знакомый запах крови, сгоревшей плоти и сгнившего мяса. Мерзко. Ко мне из города вылетела красная вспышка. «Андрей!» Алиса, вся измазанная в крови и сильно уставшая, зависла рядом. «Все плохо. В город проникли мутировавшие зомби. И снаружи их очень много. Они атакуют отрядами». «Понял». Я сразу собрался. «Андрей, я на связи», – раздался голос Мэй. «Ситуация и правда ужасная. Внутри много сильных немертвых от 20 уровня. Снаружи зомби, осьминог и его свита. Предлагаю сначала в город наведаться, обеспечить безопасность родным. Они отказываются уходить по телепорту». И я взлетел и понесся вниз. «Я очищу город изнутри, а Леви атакует снаружи. Поняла, буду докладывать обстановку». Я разделил сознание на два потока и одно отдал под управление Леви. Вдали раздался грохот, развалилась еще одна часть стены. Чем ближе я подлетал, тем больше слышал криков и стонов. Сжал зубы, вот уроды, тут живут моя сестра, мать, отец. Кровавый туман со взрывом вышел из меня. «Ну, держитесь, твари!»